Глава 8. Пусть он холоден часто и жутко строг, только с ним ты как будто в крепости. Пусть с тобой он бывает порой жесток, бьет словами в ответ на дерзости. Пусть пугает тебя он взглядом одним, но тебе ведь другое важно. Ты боишься его самого, но с ним тебе ничего не страшно. В кабинет главной смотрительницы приюта при обители серых степей в этот час посетителей явно не ждали. День уже склонился к вечеру, и время посещений давно закончилось, наверное, именно поэтому хозяйка кабинета, госпожа Ринала Абриалир, и решила, что может позволить себе немного расслабиться. Она заняла свой пост 6 лет назад, когда старая смотрительница ушла на покой. И, оказавшись на столь высокой, по местным меркам, должности, быстро оценила все теперешние возможности и привилегии и пользовалась ими без малейших зазрений совести. Вот и сейчас пышная раскрасневшаяся Ринала, которой внешне можно было дать не больше 50 лет, занималась совсем не тем, что входило в круг ее обязанностей и полномочий, и явно получала от этого процесса удовольствие. Она лежала на своем же рабочем столе, из одежды на ней оставалась лишь задранная до талии форменная юбка, а между ее разведенных ног активно двигал бедрами пусть и крепкий, но совсем еще молодой парнишка из будущих выпускников. Нет, конечно, для своих 17 он выглядел довольно рослым, но в сравнении с партнершей все равно казался мальчиком. Кажется, впервые в жизни Литер пожалел, что явился без приглашения или предварительной договоренности. Признаться, он никак не ожидал увидеть в кабинете смотрительницы детского приюта подобную сцену. Поэтому и остановился, едва приступив порог. А вот Ориен хоть и покраснела до самых кончиков ушей, но удивленной совсем не выглядела. Отсюда ли ты догадался, что подобный инцидент случался здесь далеко не впервые? «Что вам нужно?» — истерично выкрикнула заметившая их полуобнаженная женщина. Она тут же отпихнула от себя паренька, стараясь при этом хоть как-то прикрыться. «Убирайтесь!» Но так как незваные гости никуда уходить не торопились, пришлось ей все же слезть со стола и хотя бы попытаться привести себя в порядок. Поправив изрядно помявшуюся юбку, госпожа Абриолир принялась нервно оглядываться по сторонам в поисках своей одежды, которую снимала в явной спешке. А вот ее молоденький партнер, наоборот, выглядел довольным и удовлетворенным, несмотря на то, что его так внезапно прервали. Он прекрасно рассмотрел грозное выражение лица вошедшего в кабинет светловолосого мужчины и мгновенно понял, что сегодня госпожа Абриолир обязательно ответит за все. А когда заметил за его спиной старую знакомую, и вовсе широко улыбнулся. «Террана, какими судьбами?» — спросил он, застегивая поношенный ремень на своих потертых штанах. «Привет, Ориен», — отозвалась Ори, выходя из-за плеча принца. «Вот, вернулась забрать кое-что из личных вещей». «Это о каких же вещах ты говоришь?» — раздраженно бросила смотрительница, узнавшая в элегантно и дорого одетой особе бывшую воспитанницу. Она-то уже испугалась, думала, проверяющие прибыли из столицы, но теперь заметно расслабилась и снова почувствовала себя хозяйкой положения. «Ничего твоего здесь нет и быть не может!» — добавила, застегивая подобранную с пола блузку от форменного костюма. «Врете, госпожа Абриалир», — с ухмылкой ответила Ориен, явно почувствовавшая в ее словах ложь. «И лучше отдайте мне мое имущество по-хорошему». «Повторяю, выскочка! Здесь ничего твоего нет!» С нажимом произнесла хозяйка кабинета. «И лучше убирайся, пока я не вызвала стражников! Уж они-то быстро тебя отсюда выставят!» «Не посмеют», — уверенно заявила Ори, глядя на Ринулу с открытым вызовом. «У вас остался перстень, который принадлежит мне. Ваша предшественница, госпожа Поллис, всегда ответственно хранила вещи воспитанников. И я не сомневаюсь, что перед уходом она передала их все. Поэтому повторяю, верните мне мой перстень». «Ничего она мне не передавала», — заявила нынешняя смотрительница. «Врете», — снова сухо произнесла Ори, скрещивая руки на груди. Сама того не подозревая, она бессознательно копировала некоторые привычки Литера. Стояла в той же позе, чуть расслабленной, но вместе с тем подчеркивающей готовность к решительным действиям, смотрела на свою противницу тем же взглядом, холодным и уверенным. А сам принц, наблюдая со стороны, лишь самодовольно ухмылялся, ощущая в груди странное приятное тепло. Но отвечать правду смотрительница явно не желала. И Ориен уже собралась самовольно покопаться в ее памяти, как вдруг услышала голос старого знакомого по приюту. «Ори, она все ценные вещи держит в железном шкафу. Он в соседней комнате, справа от входа», — сказал Эрвин, глядя на ненавистную госпожу Абриалер с открытым триумфом. И пусть не сомневался, что ему обязательно придется ответить перед ней за свои слова, но хотя бы сейчас чувствовал себя победителем. «Что ты несешь, щенок?» — рявкнула женщина, резко оборачиваясь к воспитаннику. «Вон отсюда!» — выкрикнула, указывая ему на дверь. «А за клевету получишь 20 ударов палкой!» Эрвин напряженно дернулся, а его улыбка из самодовольной стала горькой. И он уже развернулся и покорно направился к выходу, когда его поймал за руку Литер. «Стой!» — сказал сокол, глядя в лицо пареньку. «Ты знаешь, где этот тайник? Сможешь вскрыть?» Мальчишка с опаской посмотрел ему в глаза и вдруг согласно кивнул. Он видел, что пришедший явно не из простых. Было в нем нечто такое благородное и будто бы давящее. Наверное, потому парень и решил, что уж лучше подчиниться ему, чем Мегери Абриалер. «Тогда принеси сюда все, что там лежит», — добавил Лид, отпуская его. Затем перевел тяжелый взгляд на возмущенную смотрительницу и добавил: «И мы разберемся, кому на самом деле принадлежат спрятанные ценности». Понимая, что одна она в сложившейся ситуации ничего сделать не сможет, Ринула метнулась к выходу. «Позовите стражу!» — завопила она, едва оказавшись в коридоре. «Произвол! Грабят средь бела дня! Стража!» Но Литера, казалось, ни капли не волновали ее вопли. Он проводил убегающую женщину снисходительным взглядом, спокойно прошел по кабинету и расслабленно опустился в одно из стоящих здесь кресел. Эрвин вышел, отправившись выполнять его поручение. Теперь в комнате они с Ориен остались вдвоем. «Как я понимаю, то, что мы с тобой тут застали, происходит не в первый раз?» — уточнил сокол, глядя на девушку. В отличие от него, она была слишком напряжена, чтобы спокойно присесть, и продолжала нервно вышагивать по комнате. «Да, ваше высочество», — честно ответила Ори, мельком бросив взгляд на стол, где не так давно лежала обнаженная госпожа Абриалер. «Когда-то она также принуждала Сита», — добавила, поморщившись от отвращения. Если он ее радовал, то она освобождала его от работы и иногда поощряла сладостями. А если отказывался, назначала наказание. И поверьте, удары палками — не самое страшное из них. «Ясно», — хмуро бросил Лид, как-то по-новому глядя на Ориен. И вдруг пришел к выводу, что чем больше времени он проводит с этой девушкой, тем интереснее она ему кажется. Он даже поймал себя на том, что хочет просто поговорить с ней обо всяких глупостях. Узнать, любит ли она цветы, как другие леди. Нравится ли ей дождь? О чем она думает, глядя на звездное небо? «Ваше высочество», — позвала Ори, отрывая его от столь странных мыслей. Ее голос чуть дрогнул, но в глазах стояла такая решительность, что проигнорировать которую оказалось невозможно. «Скажите, могу ли я забрать отсюда Эрвина? Не подумайте, я не потащу его к лорду Амадео. У меня есть немного сэкономленных денег. Я сниму ему комнату». И ее тирада умудрилась впечатлить принца сильнее всего произошедшего за этот длинный день. Нет, он знал, что от Ориен можно ожидать чего угодно. Но подобная благотворительность все равно удивила. «И что же будет делать в столице столь интересный юноша? Сидеть взаперти? Или примкнет к какой-нибудь банде, как твой Сид?» — спросил сокол. И она почти набралась смелости, чтобы возразить, уверить его, что сможет позаботиться о парнишке. Но вдруг взгляд Литера странно потеплел, и на губах появилась легкая покровительственная улыбка, что попросту сбило ее с толку. «Ладно, Ори, не переживай. Мы заберем мальца», — спокойным тоном сообщил Лит. «Но устройством его дальнейшей судьбы я займусь сам». Она удивленно моргнула и тут же поспешила уточнить. «И куда же вы его определите?» — спросила, глядя на принца со странной смесью надежды и недоверия. «Ответ: в военную академию тебя устроит?» — усмехнулся принц. «Хотя... его еще на наличие способностей к магии нужно проверить». «Конечно, устроит, ваше высочество», — взволнованно прошептала Ориен. «Но туда ведь просто так не поступить. Там ведь экзамены. А здесь дают совсем не то образование. Да и книг почти нет. Как же он...» «Ори...» Улыбка Литера стала по-настоящему теплой. «Я сделаю так, чтобы его приняли. И не смотри на меня, как на сказочного волшебника. Это не просто жест доброй воли. В твоем Эрвине есть стержень. Да и соображает он быстро. А мне нужны такие кадры в ведомстве. Вот отучится и придет в департамент правопорядка возвращать долги». И пусть сокол, даже помогая приютскому мальчишке, рассчитывал получить выгоду, Ориен все равно посчитала его поступок очень благородным. Она ведь прекрасно знала, что без помощи Литера Эрвину придется так же тяжело, как приходилось когда-то и ей самой. А так у мальчишки появится настоящий шанс пробиться в жизни, да еще и получить протекцию второго принца. «Спасибо», — проговорила Ори хриплым от волнения голосом. «Вы даже не представляете, как я вам благодарна». Алит снова посмотрел в сияющие глаза Ориен, и от этого внутреннего света ему стало как-то особенно тепло. А еще вдруг отчаянно захотелось ее обнять, укрыть от враждебного мира. Ори такая хрупкая, по-настоящему беззащитная. Она храбрилась, старалась казаться сильной, смелой. Но, по сути, она была просто девчонкой, которой в жизни не повезло. Причем самым большим ее невезением являлся именно он, Литер. «Господин!» — отвлек его от раздумий голос Эрвина. «Я все сделал!» Лит перевел взгляд на смуглого черноволосого парнишку, показавшегося в дверном проеме. Он держал в руках большой антикварный сундучок, нагруженный настолько, что его крышка попросту не закрывалась. «Отлично!» — кивнул Сокол. «Давай сюда. Будем смотреть, что тут есть. И ты, Ори, тоже подходи ближе. Мне кажется, ты должна узнать ту вещицу, что мы ищем». «Но я его не помню», — взволнованно отозвалась девушка. «Ваше высочество, мне ведь всего 4 года было, когда я видела тот перстень». «Давай хоть попробуем», — не стал спорить Литер. «Мы с твоим другом будем доставать ценности. А ты смотри. Может, что-то и заметишь». Видимо, Эрвин на самом деле был очень сообразительным парнем, потому что, всего лишь услышав обращение Ори к мужчине, моментально определил, что перед ним именно принц Литер, который также является главой департамента правопорядка. Поэтому, не дождавшись приказа, сам поставил сундучок перед его высочеством и принялся вытаскивать оттуда разного рода предметы и раскладывать на столе. Ориен не стала спорить, хотя и не надеялась на успех этой затеи. Потому, увидев среди извлеченных из шкатулки ценностей черно-белый перстень из какого-то экзотического сплава, едва не поперхнулась воздухом. «Вот он!» — проговорила она дрожащим голосом. Рука сама собой потянулась к находке. И едва она сжала перстень, тут же почувствовала, что тот начал нагреваться, даря такое приятное, будто бы родное тепло. Ори подняла на Литера взволнованный взгляд и едва удержалась, чтобы позорно не расплакаться. Ведь сейчас она фактически держала в руках частичку собственного прошлого. Кусочек той счастливой жизни, когда ее любили. Когда у нее была мама. «Вот видишь, узнала», — проговорил принц непривычно мягким голосом, потом неожиданно поднялся из кресла и, подойдя к Ориен, положил ладонь ей на плечо. «Спрячь его. Я сейчас вызову сюда городскую стражу и местного дознавателя. Они будут разбираться, кому на самом деле принадлежат все эти ценности. Но твой перстень показывать им не нужно. Если спросят, говори, что ничего не нашла». Ориен покорно покивала и, сама от себя не ожидая, накрыла руку Литера своей. Его пальцы были теплыми, и рядом с Соколом Ори вдруг почувствовала себя по-настоящему защищенной, по-настоящему в безопасности. А он, ощутив внезапную ласку, на секунду прикрыл глаза и едва заметно улыбнулся. Ведь этим простым жестом она показала, что принимает его защиту. Не по договоренности или от безысходности, а потому что считает это правильным. Лита осторожно погладил руку Ори большим пальцем и вдруг поймал ее необыкновенно глубокий взгляд. И, наверное, окажись на ее месте обычная девушка, все так бы и закончилось. Но Ориен была менталистом, причем плохо контролирующим свой дар. А его глаза, они так и манили заглянуть туда, куда нельзя, будто уговаривали погрузиться в сознание. И она не смогла удержаться от соблазна. Ори не лезла в воспоминания, даже не пыталась соваться в подсознании, а лишь коснулась всеобщего эмоционального состояния. И уже этого оказалось достаточно, чтобы впечатлиться и мгновенно разорвать контакт. А стоило вернуться в реальность, она сразу же почувствовала, как болезненно сжались на плече пальцы Литера, и сам он теперь выглядел жутко раздраженным. «Простите», — пролепетала Ориен, опуская испуганный взгляд и даже не думая вырываться. Она чувствовала себя очень виноватой. Сокол сделал для нее сегодня столько всего. Был к ней по-настоящему добр. Она вот так просто взяла и нарушила свое обещание. Ведь говорила же, что больше не станет лезть в его голову. «Простите, пожалуйста», — взволнованно повторила Ори, понижая голос почти до шепота. «Я не специально. Это само собой получилось. Я только эмоции уловила, некоторые. Простите». И к ее удивлению взгляд Литера вдруг стал чуть спокойнее, а хватка на плече заметно ослабла. «Хорошо, но только в этот раз», — холодно бросил принц. «И ты, Ориен, в самое ближайшее время научишься ставить на сознание другие ментальные блоки. Причем такие, которые сама не сможешь пробить. Ты уж прости, но я не желаю, чтобы кто-то копался у меня в голове». «Я сделаю. Обещаю». Тут же согласилась девушка, понимая, что отделалась малой кровью. Он отпустил ее, снова повернулся к столу, который был уже буквально засыпан украшениями и безделушками самого разного вида и ценности. «Готово, господин!» — отчитался Эрвин. «Отлично!» — кивнул Литер с хмурым видом, осматривая лежащие перед ним вещи. И тут до его слуха долетел громкий топот, а через несколько мгновений дверь в кабинет резко отворилась, и внутрь ввалились трое вооруженных шпагами стражников. Но едва переступив порог комнаты, вдруг замерли на месте. А как всегда спокойный и собранный белый сокол лишь присел на край стола и демонстративно скрестил руки на груди. На его лице появилась холодная ухмылка. Да, ему было что сказать этим бравым парням, и он только собрался начать обличительную речь, когда один из служителей порядка, на чьей форме красовались лейтенантские нашивки, вдруг покорно опустил оружие и, вытянувшись в струнку, гаркнул зычным басом: «Служу Карели и королеве!» И только после этого легко поклонился. Двое его подчиненных быстро сообразили, что просто так бы их старший подобное приветствие не выдал, и поспешили в точности повторить его слова. Литер ответил сдержанной улыбкой и одобрительным кивком и перевел взгляд на вошедшую за ними смотрительницу. И, судя по выражению явного шока на лице, она явно не ожидала такого поворота событий. «Очень приятно, лейтенант, что даже в таких отдаленных от столицы районах, как ваш, подчиненные узнают меня в лицо», — с легкой иронией произнес принц. «Но сейчас речь о другом. Ведь, как оказалось, в этом приюте, который, очевидно, относится к зоне вашей ответственности, происходят занимательные вещи. Я здесь не больше получаса и толком ни с кем не разговаривал, но уже могу предъявить госпоже Абриалир обвинение по нескольким, не самым простым статьям. Превышение судебных полномочий, растление малолетних, незаконное присвоение чужого имущества. И чутье подсказывает мне, что это далеко не полный список, но Он сделал паузу, с расслабленным видом взглянул на разложенные на столе драгоценности и снова повернулся к старшему из стражников. «Ваше имя и должность?» «Лейтенант Вейслин Арбис, старший патрульной тройки», — отчеканил тот. «Так вот, лейтенант Арбис», — проговорил Литтер, смерив его задумчивым взглядом. «Приказываю вам провести расследование и выявить все факты нарушений, имеющих место в этом приюте. Отчеты направлять лично мне, госпожу Абриалир, взять под арест. Если откажется отвечать на вопросы, разрешаю применить ментальное воздействие». «Будет исполнено», — тут же поспешил ответить его подчиненный. И тут заверещала, очнувшаяся от шока, смотрительница. «Я ни в чем не виновата! Это произвол!» — завопила она, когда ее схватил один из стражников. «Они ворвались в мой кабинет! Это все клевета!» Литтер же не обращал на ее вопли никакого внимания. Он спокойно взял Ориен за руку и направился к выходу. И только поравнявшись с лейтенантом, остановился и снова обратился к нему, правда, тон его стал почти дружеским. «Вейслин, и личная просьба». Лид сделал паузу, будто давая лейтенанту время понять, что к просьбе следует отнестись едва ли не серьезнее, чем к приказу. Затем указал взглядом на притихшего в углу Эрвина и добавил: «После того, как допросите этого парня, отправьте его порталом в столицу вместе со всеми документами. Пусть его доставят либо ко мне в кабинет, либо к моему заместителю, капитану Мартину. И имейте в виду, что он под моим покровительством. Так что помягче». «Сделаем в лучшем виде, ваше высочество», — отозвался лейтенант, глядя на принца с открытым восхищением. Он много слышал о Белом Соколе, но даже не мечтал, что удастся встретиться лично. И пусть по возрасту руководитель департамента правопорядка королевства был заметно моложе своего подчиненного, но вокруг его высочества витала такая аура силы, что против него не рискнул бы пойти даже самый опытный боец. Литтер кивнул и вышел из кабинета, уводя за собой Ориен. За их спинами слышались тихие фразы стражников, доносились вопли верещащей смотрительницы, но ни принц, ни его спутница не придали им никакого значения. И если Литтер напряженно размышлял, как без лишних проблем устроить неожиданного подопечного в военную академию, да еще и после начала занятий, то Ори сейчас могла думать только о странном черно-белом перстне, который крепко сжимала в ладони. Ведь пока он был единственной ниточкой, способной привести ее к правде о собственных родителях. Как и в прошлый раз, ужин прошел спокойно. Да только сегодня, после всех событий этого долгого трудового дня, Ориен не смущалась в присутствии принца Дамьена, а уж тем более Сокола. По правде говоря, она была так вымотана и физически, и морально, что даже не обратила внимания, в какое платье ее облачили суетливые горничные. Только сидя за столом, с немалым удивлением обнаружила, что одеяние имеет насыщенно красный цвет и выглядит по ее меркам даже несколько экстравагантно. И снова, покончив с трапезой, и хозяева, и гости переместились в гостиную. Но на сей раз Ориен даже и не думала молчать. Она очень эмоционально рассказывала Кертону и Белиссе о доме, где когда-то жила, о своих смутных, но очень теплых воспоминаниях, о престарелой Карриэле Террена и о том, что та поведала о некой Лилии. Но говоря про посещение приюта, Ори благоразумно решила в подробности не вдаваться. Сообщила лишь то, что они забрали тот самый перстень, а поймав одобрительный взгляд Литтера, поняла, что поступила правильно. Все же не для теплого семейного вечера такой неприятный рассказ. «Никогда не видел ничего подобного», — восхищенно проговорил Дамьен, рассматривая перстень. «Да что говорить, я даже не понимаю, из чего он сделан. Но на нем совершенно точно есть силовые плетения, причем почти незаметные». Сама Ориен уже изучила единственное наследие отца вдоль и поперек. Выглядел перстень литым, но при этом состоял из двух разных по структуре веществ. Черные неровные полоски перемежались с совершенно белыми, образуя причудливый рисунок. На плоской вершине был очерчен ровный круг с двумя незнакомыми символами в центре. Литер предположил, что это буквы, возможно, даже инициалы или обозначение знака рода, но уверен ни в чем не был. Все же пока они имели слишком мало информации о таинственной расе Ишау и совсем ничего не знали ни об их письменности, ни о культуре. Но что удивительней всего, на внутренней стороне кольца имелась гравировка, которую, несомненно, наносили уже в Карелии. И написано там было совершенно понятное: «Навсегда твой». Впервые прочитав надпись, Ори едва сумела сдержать навернувшиеся на глазах слезы. И если бы не присутствие рядом Лита, то обязательно бы позорно расплакалась. «И да, брат, ты прав, это буквы», — добавил Дамьен, продолжая осматривать символы. «Я встречал такие в некоторых старых книгах. Ими еще принято обозначать наиболее сложные и редкие плетения в магии. Только я думал, что это наш древний алфавит. А теперь вот начинаю сомневаться». «И что же означает сия надпись?» — поинтересовался Литер, глядя на задумчивого Дамьена с привычным скепсисом. «Если переводить на наши...» — задумчиво протянул тот. «Судя по всему, это аббревиатура О и Г. А круг в символике всегда означает некое объединение. В данном случае я бы предположил, что это семья, а значит, перстень родовой». «Так...» Озадаченно проговорил его старший брат. «Что еще можешь сказать?» «Больше ничего», — покачал головой Дамьен. «Но у меня есть один знакомый ювелир, который точно должен знать, что это за сплав. И если Ориен позволит...» Он повернулся к девушке и без обычных ужимок предложил: «Я бы мог показать ему кольцо. Может, мы бы и смогли узнать что-то еще». И Ори сама не знала, почему вдруг оглянулась на Литера, будто ей было важно его одобрение. А он, поймав вопросительный взгляд, чуть улыбнулся самыми уголками губ и кивнул. Только теперь неожиданно для себя Ориен вдруг поняла, что на самом деле стала доверять Соколу. И почему-то это ее искренне напугало. В итоге она все же отдала Дамьену перстень и довольно скоро покинула гостиную, сославшись на усталость. Вот только кружащие в голове мысли и обрывки воспоминаний так и не позволили ей уснуть. Бессмысленно провалявшись в кровати несколько часов, она встала и решительно двинулась к шкафу, где висел ее черный костюм. Единственная вещь, которую она взяла с собой из прошлой жизни. Одним из немногих плюсов проживания в особняке лорда Амадеу было то, что он фактически располагался посреди леса, довольно далеко от людских поселений. Здесь Ориен могла не опасаться, что ее увидят. Как и раньше, ей нужно было летать хотя бы раз в 3-4 дня. Но теперь пропала необходимость прятаться. Посторонних в доме по ночам не бывало, а слуги, если что-то и видели, то все равно никому бы ничего не разболтали. Приходя на службу к верховному магу, они давали магическую клятву о неразглашении, нарушить которую просто не могли. Поэтому летала Ориен без малейшего опасения. Просто выпрыгивала из окна своей комнаты на третьем этаже и парила над окружающим лесом. Иногда приземлялась в саду и долго бродила по извилистым дорожкам. Иногда долетала до границы светящегося тысячами огней Эргона, смотрела на огромный белый дворец и возвращалась обратно. Но сегодня ей не хотелось отдаляться от имения, поэтому, немного покружив над домом, просто слетала до ближайшей спящей деревни и вернулась обратно. Она уже собиралась опуститься на широкий парапет перед своим окном и примерялась, чтобы удобнее к нему подлететь, когда увидела на одной из лавочек в саду знакомую тень. И пусть разглядеть кого-то с такого расстояния было почти невозможно, но Ори почему-то ни капли не сомневалась в личности этого человека. Она сама не поняла, почему решила развернуться и полететь к нему. И только мягко опустившись на землю в нескольких метрах от лавочки, вдруг подумала, что, возможно, он не желает никого видеть. Но Литер встретил ее со спокойной улыбкой, и уже этого хватило, чтобы все сомнения мгновенно развеялись, оставив лишь странное очарование тихой теплой ночи. «Я думала, вы уже ушли», — проговорила Ори, складывая крылья и заставляя их исчезнуть. Все же даже стоять с такой тяжестью за спиной было совсем непростой задачей. «Я видел, как ты улетела», — ответил принц, глядя на девушку. В темноте ее кожа казалась удивительно светлой, а вытянутый зрачок будто издавал едва заметное свечение. «Часто летаешь?» «Да», — отозвалась она, — «иначе нельзя». «Но здесь с этим хотя бы нет проблем. Вылезла в окно, и все, свобода». А раньше мне приходилось придумывать целые комбинации, чтобы получить возможность полетать. Он, понимающе ухмыльнулся и похлопал по лавочке рядом с собой, приглашая присесть. Иори приняла приглашение, ни капли не сомневаясь в правильности своего поступка. Сейчас Лид почти ее не пугал. Может, все дело было в странной и приятной обстановке, а может, и в самом принце, который сейчас казался почти родным. Удивительно, ведь еще утром этого длинного, невероятно насыщенного событиями дня Ориен искренне его ненавидела. Хотела сделать ему больно. И что же теперь? Хотя все, что произошло сегодня, можно считать настоящим подвигом с его стороны. Ведь если бы не Литер, Ори бы вообще никогда не узнала о существовании Кариэлы Террена, не услышала бы историю своей матери и совершенно точно не получила бы обратно перстень отца. И уже за это можно простить Соколу и его прошлые прегрешения. «Значит, к своему почти брату Ситеру ты приходила, чтобы полетать?» — спокойно спросил принц. И, к собственному удивлению, Ори почувствовала в его словах нечто похожее на недовольство. «Да, ваше высочество», — ответила она, легко пожав плечами. «Сид чувствовал себя виноватым передо мной, потому и помогал». «Из-за ареста?» — уточнил Лид, поднимая лицо к небу, где на темном куполе виднелась целая россыпь удивительно ярких далеких звезд. «Он ведь тогда сбежал. Бросил тебя». Ориен не любила вспоминать тот вечер. Но сейчас, сидя рядом с Литером, почему-то оказалось намного легче окунуться в жуткие воспоминания. Наверное, все дело в том, что теперь, когда кошмарный белый сокол фактически стал частью ее жизни, когда она видела его чаще, чем всех старых друзей, прошлое начало казаться каким-то чужим и будто бы не настоящим, словно все это произошло не с ней. «На самом деле, ваше высочество, я ведь до того дня ничего ни у кого не воровала», сказала она, тоже глядя на звезды, «и даже не мыслила о подобном. Но Сид знал, что я могу видеть энергию и находить плеши в магических охранных плетениях. Он тогда сказал, что их с ребятами наняли, чтобы инсценировать ограбление. Будто друзья решили пошутить над приятелем-аристократом, выкрасть у него из дома все деньги и драгоценности, а потом торжественно вернуть. А я глупо чувствовала, что он врет или не договаривает, но все равно согласилась. «Почему?» — спросил Литтер, не поворачиваясь. Ори бросила на него быстрый взгляд и, горько усмехнувшись, покачала головой. Жить не на что было. А он обещал хорошие деньги за пустяковую работу, — сказала она, вздыхая. «Мы с Милли тогда почти месяц сидели без работы. Увы, молодых сирот без образования и опыта мало где хотели брать. Вот я и пошла с Ситом. И нашла слабое место у охранного плетения окружающего дом. И внутрь забралась, чтобы проверить комнаты на наличие магических сюрпризов. Ну а дальше вы знаете», — бросила она с иронией. «Ведь сами меня ловили огненным арканом». Несмотря на то, что прошло уже 2 года, некоторые моменты были очень живы в памяти. К примеру, Ориен прекрасно помнила глаза Литтера, его осуждающий презрительный взгляд и его слова. «Вы тогда сказали, что таким, как я, самое место на каторге», — проговорила она, закрывая глаза, чтобы не выдать истинных эмоций. Хотя они все равно просочились наружу, в напряжении рук, в чуть дрогнувшем голосе. Лит видел, в каком она состоянии, но продолжал молчать. Понимал, что ей нужно выговориться. Это необходимо им обоим. Та история была старой гнойной раной, которую давно следовало вскрыть, чтобы позволить ей начать, наконец, затягиваться. Ориен сглотнула и посмотрела на свои чуть подрагивающие пальцы. «Хотя, ваше высочество, на самом деле, за тот мой проступок мне полагалось гораздо менее суровое наказание. Ограничение свободы, штраф, общественные работы». Она сделала паузу и все-таки сказала то, что так давно ее мучило. То, за что она так долго ненавидела Белого Сокола. «Но ваши доблестные подчиненные расценили брошенную вами фразу как приказ. Поэтому меня отправили на каторгу на 5 лет. Из-за эмоционального скачка зрачки Ори непроизвольно приняли вертикальную форму, но девушку это совсем не волновало. Да, сказала то, что хотела, но разве кому-то стало лучше? Уж точно не ей. Но чего она ждала? Что Сокола замучает совесть, и он кинется просить прощения за ее загубленную жизнь или хотя бы признает, что был неправ. Наивная, глупая девочка. Такие, как Литтер, попросту не умеют признавать своих ошибок. А уж просить прощения подавно. Да и зачем ему это? В конце концов, кто он и кто она? На небе, подмигивая, мерцали холодные звезды. Где-то в лесу ухала одинокая сова. Легкий ветерок шевелил листья на высокой раскидистой иве, а сидящие под ней молодые светловолосый мужчина и укутанная в черное девушка напряженно молчали. Ори больше было нечего добавить. А Литтер чуть ли не впервые в жизни не находил подходящих слов. И тогда, решив, что больше ей здесь делать нечего, Ориен поднялась и хотела уже призвать крылья и улететь отсюда подальше, когда ее как-то очень осторожно поймали за руку. Но даже теперь Лит ничего не сказал. Просто стоял за спиной и не давал уйти, совсем легко удерживая ее пальцы. «А ведь ты так и не спросила, что стало с твоим ситером?» проговорил принц, довольный тем, что нашел-таки причину, способную удержать ее здесь, рядом с ним, не дать упорхнуть в неизвестность во взвинченном, обиженном состоянии. Ориен вполне предсказуемо обернулась, и во взгляде серебристых глаз Лит увидел нечто, лежащее между надеждой и презрением. Она ждала ответа, и он не стал мучить ее неизвестностью. Как и обещал, я предложил ему то, от чего он не смог отказаться, — сказал принц, и голос его прозвучал до странного мягко и спокойно. «И что же?» — спросила Ори, стараясь сохранять равнодушный вид. «Лучших учителей страны, звание и должность. В службе разведки». Ориен не поверил своим ушам. Вора с впечатляющим списком преступлений вместо каторги назначить разведчиком? Но еще и обучить тонкостям ремесла? «Ваше высочество, простите, но вы точно не шутите?» — уточнила она, глядя на него с недоверием. И что радовало Лита больше всего, даже не пыталась вырваться. Просто стояла рядом, будто и не существовало между ними той огромной пропасти из общего прошлого. Будто они на самом деле были близкими людьми. И тогда, сам себя не понимая, принц потянул Ориен обратно на лавочку. Но даже после того, как она покорно села, не отпустил ее руки. Более того, сжал маленькую холодную ладошку между своими и поднес к губам. Попытался согреть дыханием. «Твой Сид очень прыткий до неприличия изворотливый парень, хотя ворон на самом деле никудышный. Выбирал неправильные дома, брал только то, что лежало с краю. Зато как прятался. Мои ребята его 2 года найти не могли, хотя имели и портрет, и отпечаток ауры, а он, оказывается, все это время спокойно жил под самым носом. Поэтому Ори я предложил ему начать новую жизнь, и он согласился, даже не думая. И все же, ваше высочество, вы ведь что-то потребовали от него взамен, утвердительно произнесла девушка. Уж простите, но на альтруиста вы никак не тянете. Он снова подул на пальцы Ори теплым воздухом и, поймав ее недоверчивый взгляд, попытался состроить виноватый вид. Правда, в его исполнении это выглядело поистине комично. При всем желании Литер выглядел каким угодно, но только не раскаявшимся. Он уехал из столицы и ближайшие 2 года должен будет провести в Южных горах, в школе разведчиков. После же ему придется отработать на благо страны не меньше 10 лет, — ответил принц. Ну и клятву он мне дал такую же, как ты. И все равно Ори чувствовала, что сокол явно не договаривает и твердо была намерена выяснить правду. «Ведь это не все», — сказала она, смотря ему в глаза, правда даже не пытаясь проникнуть в его сознание. Знала же, что в 3-й раз подобного произвола он уж точно не простит. «Не все», — неожиданно согласился принц. А потом вдруг признался, хотя сам не понял, зачем. Просто вдруг захотелось сказать правду. «Он пообещал, что больше не станет искать с тобой встреч». «Что?» — не поверила своим ушам девушка. «Зачем? Почему?» — спрашивала она в полнейшем непонимании. «Потому что Ориен», — бросил принц с едва ощутимым раздражением. «Теперь ты официально принадлежишь мне. Для всего королевского двора. Для всей страны. Ты моя женщина. И мне не нужно, чтобы у тебя были интрижки на стороне». «Несмотря на то, что у нас с вами нет никаких отношений», — выпалила она и даже попыталась вырвать руку, Но он не отпустил. И, к вашему сведению, между нами с Ситом никогда ничего не было. «Мне все равно, Ориен», — отмахнулся Литер. «Теперь уже и не будет. И вообще, в конце концов, я дал этому твоему Ситу будущее. Избавил его от каторги. А ты еще и недовольна?» «Довольна», — бросила она, хотя голос был далеко не радостный. «Вот и прекрасно», — ответил принц, поднимаясь с лавочки и вынуждая девушку подняться вместе с ним. Потом удобнее перехватил ее руку и повел в сторону дома. «И куда мы?» — поинтересовалась она почти равнодушно, ведь уже в какой-то степени стала привыкать к подобным самоуверенным выходкам сокола. «Провожу тебя до гостиной», — ответил он. «Поздно уже. Мне пора возвращаться во дворец». «Я бы прекрасно залетела в свое окно», — отозвалась Ориен, продолжая покорно идти рядом с принцем и даже не думая сопротивляться. «Мне спокойнее, когда ты передвигаешься, как нормальные люди», — сказал он, покосившись на свою хмурую спутницу. В небольшой гостиной, выполняющей в имении Кертона роль портальной комнаты, Лит остановился и нехотя отпустил пальцы напряженно молчавшей девушки. Здесь при свете нескольких магических огоньков оказалось хорошо видно, что далеко не все ее ожоги успели затянуться. И пусть повязок уже не было, а целебные мази сработали, но кое-где еще виднелись незажившие участки. Лит знал об этом, потому в саду и держал ее только за пальцы, и то очень осторожно. Хотя сама Ори в тот момент совсем забыла, что у нее на руках есть раны. «Спокойной ночи, Ориен», — сказал Лит, учтиво кивая на прощание. И, не дожидаясь ответа, скрылся в туманном мареве перехода. Он исчез так быстро, что Ори даже растерялась. Вроде и желала поскорее избавиться от его общества, но, оставшись одна, не испытала никакой радости. Даже наоборот, без ненавистного сокола стало как-то особенно одиноко. И снова захотелось взмыть в небо и покружить над ночным лесом. Может, долететь до Эргона или даже до Королевского дворца? Когда в голове промелькнула мысль о том, чтобы приземлиться на просторный балкон одного знакомого принца, она вдруг силой зажмурилась и раздраженно стиснула зубы. Как можно кого-то ненавидеть, бояться и одновременно испытывать теплые чувства? При этом Ориен прекрасно понимала, что Литеру плевать на ее переживания. Для него она внештатный сотрудник, способный проходить через любые магические преграды и заслоны, да еще и умеющий летать. И, конечно, он далеко не просто так занялся поисками ее родителей. У него даже в этом деле есть свои цели и выгоды. Но она все равно была искренне благодарна Соколу, ведь за один сегодняшний день смогла узнать о своих родных больше, чем за всю предыдущую жизнь. Впереди ее ждало изучение летописей, поиск информации о Красной Платине и расе Ишау. Возможно, даже удастся узнать что-то о родителях. Ведь если верить предсказанию, когда Ори их найдет, все в ее жизни обязательно наладится.